Модуляция 12. Импрессионисты. Смотрите на картины. Отходите подальше, чтобы они стали цветовыми пятнами. Приближайтесь. Полюбуйтесь каждым мазком. Посмотрите, как невероятно из массы абстрактных мазков и пятен рождается неизбывное чудо импрессионизма. Подойдите совсем близко. Настолько, насколько вам позволят наши замечательные музейные старушки. Не пугайтесь, если они с неожиданной для их возраста прытью вскакивают и бегут к вам грудью, встав на защиту картин, чтобы предотвратить страшное преступление против человечества. Их старушек часто собирают и рассказывают леденящие душу истории о преступниках с ножами, молотками, кислотами. Это вы правда. Я страдал перед реставрированной Данаей. Уж никогда не вернуть этой картине нескольких неуловимых, но самых главных деталей, которые только Рембрандт сам и мог написать. Никто и никогда не вернет Дана ее неповторимый, неописуемый взгляд. Если бы только можно было бы использовать машину времени и вернуться назад за несколько минут до появления картины преступника. Итак, смотрите импрессионистов, а затем... Опять смотрите с перерывами на другие, менее значительные, новые необходимые дела. Не забудьте про красные крыши Писсаро. Не пройдите мимо работ Сислея, Дега, Эдуарда Мане. Но не пропустите возможность насладиться предтечей импрессионистов божественным Камилем Коро. А старушек не бойтесь.